Фаблио, Новеллино, Шванки. Произведения, основанные на принципах циклизации средневековой новеллистики. В европейской городской литературе большую популярность приобрели произведения малой эпической формы, создававшиеся сначала в стихах, а затем и в прозе. Во Франции они назывались фаблио – история, рассказ. В Германии – шванк – шутка, выходка. В Италии – новеллино – новость. Произведение этого рода содержит законченный комический рассказ с острой развязкой и итоговой моральной сентенцией. Действующими лицами обычно выступали люди неименитые, среднего и низшего сословия. Предметом осмеяния являлись их прегрешения – алчность, сластолюбие, зависть, трусость, чревоугодие. Малые эпические произведения имели тенденцию к циклизации, в результате чего рождались объемные композиции, состоящие из отдельных рассказов, которые были объединены общим художественным приемом, единым героем или обрамлением. Публикуем несколько наиболее характерных французских фаблио. О буренке поповской корове. Вот быль про одного вилана. В день Преснодевы утром рано пошел с женой он в Божий храм, сам вона. Перед службой там поп начал паству наставлять. Мол, Бога надо одарять, чтоб не была молитва лишней, вознаградит вдвойне Всевышний, коль дар от сердца принесен. Жена, смекаешь? Поп умен. Вилан промолвил ей же ей: даруй по совести своей, Бог добро твое умножит. Пожалуй, пригодится может корова наша в дар для Бога, ведь молока дает немного, и нам не больно-то нужна. Ну что ж, отозвалась жена, отдать белянку я согласна. И слов не тратя понапрасну, едва домой прийти успев, вилан стопы направил в хлев. Свою белянку он выводит, к попу с коровою приходит. А поп их был большой хитрец. Вилан с мольбой к нему: «Отец, примите Богу в дар коровку!» И он вручил попу веревку, клянясь, что отдал все, что мог. «Ты мудро поступил, дружок», — сказал отец Констан учтиво, довольный эдакой поживой. «Ступай, твое похвальное рвение. Другим бы столько разумения, и я б насобирал тогда с приходом целые стада. Вилан в обратный путь идет, а поп слуге приказ дает белянку к дому приучать. Для этого ее связать с буренкою, своей коровой, что на земле паслась поповой. Слуга белянку и повел, коров связал, а сам ушел пастись, оставив их. И вот буренка к низу шею гнет, жует траву, хвостом махает, ну а белянка ей мешает, веревку тянет во всю мочу, уходит за ограду прочь, ведет буренку по лугам, по огородам и полям, пока ее не притащила, хоть нелегко бедняжке было, во двор вилана, к самой двери. Вилан глядит, глазам не веря: «Жена, смотри-ка!» — молвит он, обрадованный, удивлен. «Ведь поп наш правду говорил! Господь вдвойне нас наградил с белянкой! К нам пришла буренка!» То бишь вторая коровенка. Чай тесен будет хлевушок. В моем рассказе всем урок. Не пожалев даяния Богу, приобретает умный много, а глупый терпит неудачу, свое добро копя да пряча. Как видите, совсем нежданно две коровенки увела она, а поп корову потерял. Мнил выиграть, а проиграл. Фаблио. Завещание осла. Кто беспечально хочет жить и дни в довольстве проводить, добра накапливая груды, того ждут толки, пересуды и сплетни злобных болтунов. Вредить любой тебе готов, ведь зависть всяк в душе питает. Хозяин щедро угощает, но коль гостей с десяток есть, то сплетников из них 5-6, завистников же целых 9. Бронят хозяина весь 9, а перед ним небось юлят и подольститься норовят. Раз ненадежны, неверны те, кто тобой ублажены, дождешься ли чего иного, ты от совсем тебе чужого. Что делать? Свет стоит на том. Речь поведу я вот о чем. В селе богатом жил священник. Он думал только, как бы денег ему побольше для дохода со своего собрать прихода. Одежды горы в сундуках, зерна до крыши в закромах. И поп хранит зерно не впрок, а чтоб продать в удобный срок, попридержав порой до Пасхи. «Не одолжит он без опаски, тебе гроша, а звал дружком, ну прямо хоть бери силком». Был у попа осел, такого на свете не найти другого. С усердием трудясь примерным, он 20 лет слугой был верным, разбогатеть попу помог, а после одряхлел и сдох. Поп работягу почитал и шкуру драть с него не стал, осла оплакал, а потом зарыл на кладбище людском. Епископ, не в пример попу, кормил всегда гостей толпу. Радушен был он и учтив, и в хлебосольстве столь ретив, что если гость к нему заглянет, он и больной с постели встанет. Среди людей он быть привык, тем врачевал себя старик. Дом вечно полон был народу, а слуги там гостям в угоду спешили сделать вмиг один все, что прикажет господин. Посуда же вся в долг взята, кто щедр, в долги войдет всегда. Однажды гости за столом, беседуя о том о сём, заговорили о попах, сквалыжниках и богачах. Даянием, мол, почтят не скоро епископа или сеньора. Тут о хозяине осла, попе богатом, речь зашла. Всю жизнь его так расписали, по книге словно прочитали, достатком наделив таким, что вдоволь было бы троим, по совести вам говоря, болтают часто люди зря. Ужасный грех им совершен. Кем будет грешник облечен, тот поживится и на славу. Так возвестил Робер, лукаво при этом поглядев на всех. Спросил епископ, что за грех? Он святотатец, бедуин, осла по кличке Балдуин в земле священной он зарыл. И, негодуя, возопил епископ: «Вечный срам и стыд тому, кто грех такой творит! Сюда его без промедления! Посмотрим, что на обвинение паскудник сей ответить сможет! Коль это верно, Бог поможет, и пени я с него возьму!» «Поверьте слову моему, я вам всю правду доложил, да этот поп и вас не чтил». Попа позвали. Он на зов явился, отвечать готов за свой поступок дерзновенный и кару понести смиренно. «О, еретик, служитель зла! Куда зарыли вы осла? Так церковь оскорбить бесстыдно! Ума лишились вы, как видно, свершить такое преступление, ослу устроить погребение там, где людей почиет прах. Клянусь святыми в небесах, коль правду люди говорят и эту гнусность подтвердят, я дел таких не потерплю, в темницу бросить вас велю. А поп в ответ: известно нам, рта не завяжешь брехунам. Но попрошу один лишь день я у вас, отец, на размышление. Подумать надо мне о том, как отвечать перед судом. Даю на размышление срок, но буду беспощадно строг, коль эти слухи справедливы. Ужель поверить им могли вы? С попом епископ расстается. Шутить тут, видно, не придется. Но не боится поп ничуть. Уж вывернется как-нибудь. Монет в мошне поповской хватит, и мзду любую он заплатит. Урочный день настал. И вот наш поп к епископу идет. На суд принес в мошне с собой он 20 ливров под полой. Ему ведь нечего бояться, что может без гроша остаться. Вошел в покой он, не смущаясь. Епископ молвил, усмехаясь: «Долгонько думали, отец. Что скажете вы, наконец?» «Владыка, я обдумал все. Но раздражение свое сдержать вам лучше, полагаю. Я пререкаться не желаю и говорю вам наперед, коли меня возмездие ждет, готов свободы я лишиться или достоянием поплатиться». К попу, услышав речь такую, епископ подошел вплотную, а поп ничуть не унывает и скаридность позабывает. В сутане, пряча кошелек, чтоб увидать никто не мог, он речь свою повел украдкой. «Все расскажу вам по порядку. При мне осел весь век свой прожил, и с ним богатство я умножил. Служил он честно мне и славно, работал 20 лет исправно. В год 20 су, свидетель Бог, ослу платил я точно в срок. Так 20 ливров он скопил, и завещать их вам решил, дабы не знать мучений ада. Ждет в небесах его награда, — сказал епископ, — и прощение за все земные прегрешения. Теперь узнали вы о том, как дело сладилось с попом. Епископ своего добился, а поп почтению научился. Рюдбёв вам скажет в назидание: тому не страшно наказание, кто с кошельком на суд пришел. Христианином стал осел, пожав плоды щедрот своих. На том я свой закончу стих».